Этот бандюган явно не один, нужно ждать остальных, хочу всех отблагодарить свинцом. Да и ховер этот малый, похоже с удлиненным кузовом, в качестве трофея мне определенно нравился. Вернувшись к своим вещам, быстро накинул разгрузку, проверил оружие, ремень застегнул, револьвер тоже проверил, но главное достал бластер из рюкзака. Из всего оружия у меня только он тихий, хотя нет, шипение при выстреле имеет место быть, нож бесшумнее. Пока было время, обыскал тело охранника, собирая с него все ценное и убирая в свой рюкзак. Жаль, но ключа доступа к управлению ховером у него не было. Свои вещи я сложил у заднего борта, проверил и себя. Были пропажи, коммуникатора нет, рации переносной, на разгрузке висело, мелочевки по карманам нет, включая двух платежных чипов, из тех что с бонами. На одном и было 500 тысяч. Остальное на месте, я дважды проверил. Даже планшет мой со встроенным терминалом продолжал взлом очередного чипа, чуть больше часа осталось. Вот так вооружившись, я стал изучать, где стоит ховер. То, что у космопорта, недалеко, это ясно, слышал посадку бота, потом челнок дважды движками свистел, взлетая и садясь, точно рядом. Завязали тент снаружи, это проблема, изнутри ни открыть и не выбраться. Знаю, сам такой системой не раз пользовался. Что ж, подождем. Остальных я не освобождал, трое уже пришло в себя, вслушиваясь, пытаясь понять, где они. Что произошло, явно уже поняли, ожидали, что дальше будет. Ждать пришлось около 10 минут, пока наконец рядом не раздался чуть слышное похрюкивание движка квадра, и вскоре задний борт опустился и начали развязывать тент с той стороны. А как развязали, получили по плазме в голову. Двое их было. Знакомый таксист, тот придерживал очередного клиента, что безвольной тушкой сидел в кресле пассажира четырехколесной машины, а тент развязывал тот самый левый пассажир, он со мной и ехал. Похоже, помогал брать таких неудачников. И мне кажется, именно он был главным в этой банде. Больше людей было не видно, только эти трое. Я сразу спрыгнул наружу, высоко, 3 метра, утрамбованная почва больно ударила по ногам, но ничего, даже перекатом не нужно гасить скорость, и осмотрелся. Ну как и ожидалось, глухой уголок, на задворках отелей, редко тут пробегал посыльный или проезжали развозные фургоны, что доставляли свежие продовольствия с ферм. В общем, неплохое место для стоянки такой машины. И не думаю, что местные боссы о них не знают. Тут наверняка фиксаторы есть и запись всего точно имеют. Может и залетная банда, но за такое время их бы уже взяли. Скорее всего проплатили, чтобы разрешили такую работу. Это пока основной ответ на то, что тут происходит. А теперь у меня два выхода из сложившейся ситуации. Я их обдумывал, пока обыскивал оба тела похитителей. Вскоре нашел и свои чипы, прихватив и чужие, и ключ доступа к ховеру. Открыв кабину, я забрался внутрь. Машины вполне свежие, видимо недавно купили. Или угнали у кого. Встав чип в гнездо на панели управления и ругнулся, увидев, что комп машины на экране управления требует ввести пароль. Значит, дополнительный пароль тут. Продуманные бандиты. Впрочем, я также действую. Сбегав к своим вещам, перенес заодно их в кабину и поставил на взлом компа ховера, а бросать такой трофей не хотел, планшет администратора. Программа показала, что 2 часа ей на это понадобится. Это еще быстро. Ну и пусть ломает. Теперь по этой ситуации я могу вызвать шерифа. Рацию свою нашел, но тут есть несколько моментов. Да, ховер и квадр признают моей добычей, но раны у двоих ясно показывают, что использовали бластер. Прикажут сдать, это без сомнений. Надо было револьвер использовать, но у меня и без бластера хватает вещей, что корпоранты отберут. Так что приобретаю 2 единицы техники и теряю не меньше, а может даже и больше. А ховер оставлю, куплю тот, что с квартирой. Этот трофей будет дистанционно за ним следовать. На трофее буду держать найденные медкапсулы, дроидов, а они будут... Как я серьезно находками займусь, этот трефей буду оставлять за городом под охраной боевиков, посещая базы у свалок, потом забирать. Квадр тоже пригодится, сделаю держатель и буду буксировать его на задних колесах. Машина юркая, много где пройдет, пригодится. В общем, я в сомнениях. Другой способ, дождусь, когда комп будет взломан, и спокойно уезжаю, высадив тех 7 в кузове и сбросив труп охранника. Вещей мне не надо чужих. Это я про других несостоявшихся рабов, пусть забирают, а я уеду. И второй план мне нравился больше, Тут кто имеет ключ доступа на руках, тот и хозяин техники. Однако план чуть изменил. Трупы тех двоих с сожженными плазмой головами нужно поднять в кузов и, вывезя за город, где сбросить, чтобы на меня не подумали. Так я и решил действовать. Так что как планшет начал взлом компа Хавера, сразу покинул кабину и добежал до кормы техники. Задний борт я не трогал, он все так же опущен. Пока свидетелей нет, нужно поторопиться. Подниму оба тела, да и третьего того, что без сознания, отгоню квадр на оживленную улицу, припарковав у пешеходной дорожки, там постоит, ничего с ним не будет, и стану дожидаться окончания взлома. А пока, забравшись в кузов, подошел к стенке со стороны кабины, включил мотор лебедки и потянул крюк к первому трупу. Прихлестнул трос через подмышки и стал поднимать в кузов, включив обратный ход лебедки. Тут у крайней стойки заднего борта блок, через него трос и пропущен. Нормально, не в первый раз. Не самому же корячиться, если оборудование есть. Потом второго поднял, и не успел третьим заняться, живым, как два развозных фургона проехали, и чуть дальше встали под разгрузку. Активировав закрытие борта, чтобы снаружи не было видно тела, это с пульта делается, и сказал тем, кто очнулся, похоже, уже пятеро пришло в себя. Вот что, я сообщаю информацию, вы слушаете. Значит так, меня похитили, как и вас. Сел в квадр и очнулся уже тут в кузове. Первым очнулся, видимо, я был первой добычей ловцов. Смог развязаться, охранник уснул, и кончить его. Потом двоих других, ловцов трое было, как я понимаю. Желаю получить все с бандитов, поэтому не хочу обращаться к шерифу. Тот явно их покрывает. Сейчас комп машины ломаю, полтора часа остается. Через полтора часа я вас отпускаю, и расходимся. Тут в кузове множество вещей, похоже, ваши. Чуть позже я буду давать внешнее описание и чье оно поднимет ноги. Положу рядом с вами и спускать буду вместе. Договорились? Ноги поднимите в знак согласия. Отлично, пятеро, двое других, значит, в себя не пришли. Проверим, действительно пока без сознания. Я сейчас отойду, но быстро вернусь. Без фокусов мне. Закрыв борт, я закрыл полок и спрыгнув вниз. Все же с земли мне не по росту дотянуться. Поставил машину на сигнализацию и, устроившись на квадре, покинул это место. Тот мужичок в костюме, что ловцы прихватили последним, так и сидел без сознания, голова моталась, его вещи были в грузовом отсеке квадра, тот мог возить двух пассажиров и груза на полтонны. Вполне нормально. Выехав на оживленную улицу, я подъехал в роскошной гостинице и подозвал портье. Тот видел меня через открытую дверь. Когда тот подошел, оставив стойку на помощнике, я указал на пассажира, говоря: «Ваш постоялец попал под случайный выстрел Станнера, очнется часа через четыре. Номер ему одиночный, вещи в багажнике». «Хорошо», — крикнув помощников, двое из охраны подошли, один проверял постояльца, но унесли все в два приема. Я отъехал подальше, избавившись так от восьмой жертвы ловцов, оставил квадр, припарковал его, прихватив ключ доступа к нему, и вернулся обратно. Не было меня всего минут 10. Активировав открытие заднего борта, тот опускался, и по скобам на борту можно подняться в кузов, как по лестнице, иначе фиг заберешься. Вот поднялся и осмотрелся. Тела у многих изменили положение, явно развязаться хотели. Может, кто и развязался. Ладно, вещи в общую кучу, сами решат чье кого. Я же устроился у борта, положив автомат на колени, и ждал. Как комп Хавера будет взломан, планшет подаст мне сигнал на коммуникатор. Я его тоже вернул. Что по поводу взлома, то ломался комп, без него я сдвинуть машину не смогу, оставить на сигнализацию, борт задний открывать, тот мне не мешал. Хватало того, что ключ доступа на руках. Вот так пленники приходили в себя, все очнулись постепенно. Я писал программы в планшете, время тикало, был взлом очередного чипа, я ходил менять. Поставил другой. У второго планшета взлом еще шел, еще минут 15. К слову, да, я второй планшет со встроенным банковским терминалом для этого использовал. У меня их два, напомню. Вот так наконец и сигнал от планшета был, что комп машины ломал. К счастью, за это время нами не заинтересовались, и это радует. Точно проплатили, чтобы на них не обращали внимания. Сбегал, сменил пароль, переписав технику на себя, и перезапустил комп. Все. Тот подчинялся только мне, причем проверил, к компу приписаны аж 4 ключа доступа. Выяснил, какой есть в наличии, Три других удалил из памяти и снова перезапустил комп. Вернувшись в кузов, понимаю их, пить хочется, в туалет, а много что, я сказал страдальцам. Ну все, машина моя, так что прошу прочь, сейчас ваши вещи спущу, потом развяжу ноги и помогу спуститься вниз, там сами развяжитесь. Я быстро перекидал вещи вниз, чуть в сторону, чтобы спускаться не мешали, нашел такие же мешки, что на головах у всех были, и надел на головы похитителей. У двоих остатки голов. Мало ли кто что рассмотрит, чтобы не опознали след выстрела бластера. Все равно меня опознают, да по той же технике, квадр, думаю, все запомнили, так что лицо смысла скрывать нет. Снимал с голов мешки, развязывал ноги и спускал вниз. Так все семеро и оказались у заднего борта. Спустившись последним, кляпы я уже выдрал, перерезал веревку у одного и сказал: «Дальше сами. Возможно, тут не только ваши вещи, но и похитителей. Без понятия. Считайте бонусом за эти не самые приятные часы. А мне пора». Не поворачиваясь к ним спиной, двинул к машине. Те развязались и быстрее к фляжкам с водой. Кто-то отливал у забора, материлось большинство, а я забрался в кабину и, запустив движок, введя пароль, покатил прочь от этого тупика. Да, тут тупик. А я сначала скатался за город, скинул трупы в расселину, кровь замыл, беря воду в мелком озере, и сразу на площадку продажи техники. А что, я уже связывался с менеджером, переносил сроки, так что ждут. Добрался нормально, машину пока на стоянку, заперев ее и пошел принимать хавер. Час у меня это заняло, но принял. Свои вещи и трофеи перекидал в кабину новенького хавера, третье поколение, не в квартиру вещи сложил, а трофей передал на руки местному механику. Тот сейчас занят, но вечером начнет проводить полное обслуживание. Также поставит морозильную камеру. Холодильник тут есть, его обслужат и помоют, и буксировочное устройство для квадра. Я решил то ее поставить. Трофей отмоют полностью, чистку кабины проведут. В кабине моей новой машины держатель для автомата и все остальное. Бонусом получил защитный кофр для топлива и приобрел 20 топливных кубиков, полный комплект для кофра. Ну и покатил за покупками. Быстро по магазинам, приобрел оснащение для квартиры, постельное белье в трех экземплярах, моющие средства, посуду и утварь, свежие припасы, все размещал. 3 часа на покупки, поесть я успел офицерским пайком из своих запасов, и устроился в гостинице. Дорогой, хавер поставил на охраняемый дворик, туда чуть позже, сбегав, и квадр пригнал. И вот когда ужинал в зале ресторана, за мой столик и сел шериф. Там место как раз освободилось. «Разрешите?» Я и двое других посетителей ресторана кивнули, не отрываясь от своих блюд, а тот сел. «Похоже, я знаю, зачем шериф тут. Других жертв ловцов я в последнее время не видел, может, потому что поселился в самой дорогой гостинице, но найти меня не проблема. Странно, что так долго это делали. Обыска я не боялся, всю запрещенку оставил за городом, прикопав в песке, пусть ищут. А то, что ловцов побил, то тут это не преступление, это не содружество, где загон на стороне ловцов, максимум, что мне грозит, запрет находится на этой свалке в течение года. Космопортов на планете 4, найду, где устроиться». Шериф сделал заказ, пару разных салатиков, и с интересом глядя на меня, сказал моим соседям: «Господа, думаю, вам нужно сменить столик». Те без разговоров, прихватив тарелки, переселив другие места, официант помог им перенести другие тарелки. Чуть мою с салатом не прихватил, по руке бить пришлось. После этого шериф сказал: «Тебя было нетрудно найти, я не прячусь. Скажу так, что сделал, я лично даже одобряю. Только эти людишки не просто так. Есть один довольно крупный землевладелец, он начал строить сразу 3 фермы, да вот беда, рабочих на стройку нет, и желающих поработать мало, а сроки горят. Платит тот совсем крохи, чтобы к нему ехали. Поэтому тот решил просто наловить будущих рабочих, в будущем те на фермах будут работать. Со всех сторон плюсы. У его брата половина лавок и магазинов на этой базе, он и договорился. Старший брат присылает ловцов, а младший прикрывает. То, что ты побил людей его брата, младшему сильно не понравилось. Могут быть проблемы. Спасибо за предупреждение. Я не собираюсь задерживаться у вас. Перехватит на дороге. Теперь это твои проблемы. Хочу поговорить по оружию. Свидетели говорят, побитые ловцы пахли горелым, очень характерно. Бластер, зажигалка. Допрашивал. Бил ножом. Сильно сомневаюсь, но пусть будет так. Во все архивы я тебя уже внес, будут проверять при въезде на все свалки, на предмет запрещенки. Мне кажется, тут нужен новый шериф. Многие так думают. Разговор вышел странным. Шериф успел попробовать оба салата, и не доедая ушел. Самое главное, тот ясно дал понять, что сваливать отсюда надо как можно быстрее. Помощи от него не будет. В принципе, я сторонник поговорки. Нет челнока, нет проблемы, и тут можно также решить все проблемы. Стоит подумать. А пока я менял взломанные чипы, оба планшета работали не покладая рук, а сам осматривал новенькую машину, перекладывая вещи для удобства, и самое главное, квадр. Я не нашел у ловцов Станнера, значит тут что-то другое. И сняв сидушку пассажира, обнаружил раструб полицейского Станнера, что смотрел вверх. Старье третьего поколения, но вполне рабочее. Это надо же как хитро придумали, пассажир садится, водитель отъезжает и в неприметном месте нажимает на кнопку, я нашел на руле ее, и пассажира вырубает. Поди пойми почему тот обмяк, свесив голову, выгружают в кузов Хавера и едут за следующим. Продуманная система, и похоже работают уже давно. Именно тут меня и нашли корпоранты, настучали им, что у меня мол бластер есть, явно шерифа работа, денежки отрабатывает. Я не стал скрывать, описал как захватил трофей, перебив людоловов, и Станнер пришлось сдать, его забрали, показал где его обнаружил, те сами извлекли из зажимов. Обыск проведен, никакой запрещенки не обнаружили. Даже пришлось скататься к реммастерской второй Хавера смотрели, гад шериф, он присутствовал как представитель власти при обоих обысках, и тут пусто, на этом те улетели, а я занимался делами. Вечером у себя в номере писал программы, копии я сохранял на вольной станции, арендовал там сервера, держа свои накопления программ, невеликие пока. А вот планы у меня поменялись, вообще стоит сказать, какова у меня цель в жизни, в этой, когда переродился в теле Али. Совершенствоваться не надо, содружество нового мне ничего не даст, понемногу осваиваю на практике знания древних, вполне достаточно. Я прикинул и подумал, и понял, что мне нужна передышка, хочу просто пожить, как жил фермером с пятью женами, тихо и спокойно, и передышка не на год-два, а на пару десятков лет, я просто хочу пожить. Нет, свои планы как ученого я не отбрасываю, но теперь нет таких авралов, буду изучать портал, но не спеша, да и кто меня торопит, заводить семью пока желания нет, это сейчас, как позже будет сам не знаю, да и женщины пока не интересуют, год точно, не дорос. Одним словом, цель одна, изучать порталы, но цель неспешная, буду работать, а пока живем, по планете свалки, то мне тут пока нравится, вон похищение как взбодрило, до сих пор не отошел. Тут еще с криминальными братьями разборки ожидаются. По мне так нормальная жизнь. Братьям я уже подписал приговор, сам его исполню, но чуть позже. Может они и не ожидают от меня немедленных действий, скорее всего вообще не считают опасным, но если оба исчезнут на кого первым подумают, да и слова шерифа брать на веру не стоит, может он на шару мне их слил, вдруг повезет и зачищу, бизнес там их перехватить или еще что. Такая долгоиграющая комбинация. Я с подобным уже сталкивался, знаю что говорю. По ближайшим планам, хочу слетать на ту станцию вольных, куда деньги перевел, сервер арендовал, не все, часть памяти. Да вот думаю деньги лежат на счету мертвым грузом, хочу что прикупить на станции что из имущества. Может средний док, пару малых, выкуплю из рабства каких спецов и пусть отрабатывают долг. Вешать огромный не буду, даже зарплату платить. Чтобы стимул был, 10 лет отработали и свободны. Планы неплохие, только нужно самому побывать на станции, мне нравятся их законы, но имущество прописывается по ДНК-коду. Строить корабль по технологиям другого мира, так мне программы для 3D-принтера древних писать долго, пару лет, пока корабль не займею. Хотя бы вроде того истребителя, как я говорил, класс уничтожитель линкоров, а побывать на станции нужно сейчас, хотя бы через месяц. Есть причина. Если проще, ремонтные доки на таких станциях в продаже практически не появляются, а я как раз час назад вышел на сайт этой вольной станции, просматривая свежие новости и зацепился краем глаза за лот в продаже от хозяев станции. Открыл его и изучил, сразу заинтересовавшись, и стал внимательно изучать, что это за предложение. Я на этой станции не раз в других жизнях бывал, но о подобном не слышал. Хотя в будущем бывал, за столько времени, полвека прошло, многое стерлось. В общем, я сразу отреагировал, поставил бронь на лот. Сейчас объясню, что продают хозяева станции. Стоит отметить, что сама станция вполне современная, четвертое поколение, модернизированная практически до пятого, лакомый кусок, и недалеко от границ с конфедерацией ГАЗ. Я там не бывал, но особо плохого об этом государстве не слышал, кроме того, что оно небольшое и имеет общие границы с так нелюбимым мной директоратом. В конфедерации 6 планет и у простых граждан оборудование и техника не выше пятого поколения. Однако вернемся к станции. Там 3 хозяина, они не продают никому свои территории, только сдают в аренду. Поэтому там живут семьями, арендуя доки и ангары на 10, 50, 100 лет, и платят налоги. Или переступают аренду другим желающим, что бывает редко. Владеть ремонтным доком выгодное дело. Теперь по самой ситуации. Лот висит уже 4 часа, было 2 раза как накладывали бронь, но изучив что продают, их снимали. В общем, то ли теракт, то ли случайный подрыв, но часть станции пострадала. В среднем доке рванул корабль, подозревают, что реактор разогнали. В результате уничтожен сам док и 8 малых, еще 4 средних дока и 9 малых сильно пострадали, и обширные повреждения внутри станции. Этот сектор закрыт и отключен от питания. В общем, и предлагалось выкупить этот сектор в собственность. А так как у 2 владельцев станции там проходили границы собственности, вот и придется платить 2. А цена за сектор смешная. Одному 40 миллионов, другому 35. А так сектор в целом виде примерно стоил 250 миллионов. Но ты поди его еще купи. Для меня же проблем нет. Восстановлю года через 2. Пара промышленных 3D принтера древних и производственные дроиды древних за пару недель полностью восстановит сектор. В этом случае я буду владеть 20% территории станции, там и 2 своих летных палубы. Проблемы пока 2, что нужно срочно решить, найти нужное количество средств. Я подсчитал, сколько уже имею, чуть больше 30 миллионов на счету в банке и 9 на чипах, еще не переводил. Одному владельцу хватит заплатить, будем копить для второго. Кстати, оба владельца в качестве бонусов дарит покупателю, один средний ангар в другом секторе, второй тоже в другом секторе, уже в своей собственности, небольшую жилую палубу на 40 комфортабельных квартир для жителей станции. Не самый лучший район, но для меня считай подарок. Не аренда, в собственность будут оформляться. Оба бонуса на границе с моим сектором, я его уже считал своим. Вторая проблема, бронь действует месяц. За это время нужно прибыть на станцию, выкупить этот сектор и прописаться в искинах станции как владелец, а это ДНК-код, и удаленно его гады не принимают. В общем, нужны деньги и быстро покинуть планету. Вот и думаю, во что я влез. ХМ, меня это даже радует, побарахтаемся. Тут мне пришла одна идея, и я заорал от злости и ярости на самого себя. Были причины. Вот я идиот, простонал я. Да мне как-то вдруг стрельнула идея. Можно оборудованием мнемоскопирования снять копию моей памяти и из нее извлечь все, что нужно для быстрого создания программ для 3D принтера древних. Не нужно несколько лет работать. Да я за 2 недели все сделаю и принтер заработает. Почему раньше мне такая идея в голову не пришла? А ведь держал такое оборудование в руках, сам продал, идиот, и ничего не шевельнулось в душе. Идея отличная. В принципе, на станции вольников куплю такое оборудование, найду, сделаю, и дальше дроиды восстановят станцию. Уже через месяц мой сектор будет полностью восстановлен. Хотя нет, за 2, симбианта-то у меня нет, вручную управлять буду, надо будет найти и установить аварийную сеть. Жаль, древние хоть и использовали симбианты, но мне они были недоступны и сделать копию их сетей я не мог. А тогда работы да, ускорились бы. Я вполне могу совместить работу нейросети Содружества с оборудованием древних. В общем, идея отличная, выполнять срочно не надо, буду на станции, там и решу вопрос. Теперь самая главная проблема, нехватка средств для выкупа этого сектора. К слову, станция называлась ПЗ. С этим что-то надо делать и местный бандюган, тот самый младший брат землевладельца, думаю, мне поможет, уверен, что тот тоже скупает чипы по заказу неизвестных, вот и выбью, где тот их держит, и заберу. Кстати, по тем, кто скупает эти чипы, то уверен, что это корпоранты. Крысы несут им мало и решили вот так закупать, боны для них что, корпоративная деньга, что те могут выдавать сколько угодно, официально через свои скупки поднять цену не могут, и вот через боссов так теперь работают. Вполне неплохая рабочая практика, как это видно. В общем, деньги пошукаем в закромах этого местного босса, Сейчас я собирал информацию по нему. Мало в сети по нему было. Видно, отслеживает и чистит такую ненужную ему информацию. Надо посредника нанять, что по информациям специализируется. Данные обоих братьев я уже выяснил. Тут как раз местная сеть и помогла. Задал вопрос и нашел ответ среди множества других. Вроде они, старший землевладелец, действительно 3 фермы строит. Тут реклама вербовки вылезла. Поработать на стройке, шикарные условия предлагают. Второй тут у свалки не самый слабый босс. Фактически держатель всего торгового района. ХМ, странно, что его громилы в номер еще не проходит. Вполне могут, они тут по сути хозяева. Хотя, еще не вечер, может и придут. Наверняка по мне собирают информацию и должны выяснить, что на других базах я наследил, грохнув бандитов. Скорее всего обработают комнату с тоннером перед входом и вынесут. А зафиксировав меня кандалами, босс этот уже и поговорит со мной. Главное, будет ли он мараться из-за каких-то 3 людишек брата. По описанию характера в сети, будет. Лезть против него, не имея ничего, кроме ручного оружия, опасно. Тут боевые дроиды нужны, и желательно древних. Даже парочка раскатает тут не только крыс, но и базы корпорантов с космопортом вместе. Не напрягаясь. Сейчас сила не на моей стороне, это печально, но это факт. Можно решить вопрос техническими средствами, я в этом дока, но у меня нет нужного оборудования и инструментов. В общем, и с этой стороны голяк. Заметили, что меня волнует только проблема добычи средств, а не как я покину планету. Тут как раз проблем нет, завтра ночью улечу, в это время судно корпорантов отбывает, я уже все подготовил. Сойду на одной станции, где меня будет ожидать арендованный курьер, так оно быстрее. Упускать такой лот я не собирался, а я хочу использовать канал контрабандистов. Тут у корпорантов своя банда имеется, ее через 12 лет громко прихлопнут, но пока такой путь можно было использовать в специально созданной дыре безопасности. После того, как я в детство Гура попал, то внимательно изучил прошлое обеих планет свалок, чтобы, если снова так попаду, использовать преимущество знания из будущего, что сейчас и демонстрировал. Хотя прошлое и будущее, это все относительно, по параллельным мирам перерождаюсь, а там время течет по-разному, потому и оказываюсь на разных планетах свалках и в разное время, что меня и не удивляло. В общем, зная, что делать, нашел эту сетевую дыру. Подключившись к ней, в нужную ночь я пройду на борт судна, фиксаторы меня не увидят, воспользоваться ею смогу. Думаю, эти контрабандисты и связаны со скупкой банковских чипов Содружества, если не напрямую, то хотя бы косвенно. В общем, обдумав все, уже через 10 минут, как я поставил бронь на лот, оделся и спустился вниз. Планы изменились. Вызвал посредника, ресторан еще работал, те до полуночи работали, а время 9 часов вечера было. Этот спец продал оба моих хавера, новый хозяин сам заберет второй из мастерской, квадр тоже, и почти все мое имущество, включая то, что корпоранты могут изъять, если найдут, запрещенное, только выдам чуть позже. За городом спрятано, скрыл, когда трупы ловцов вывозил, даже бластер продал, я скину привязку. После этого другой посредник, они поменялись, на вырученные мной боны начал скупку банковских чипов Содружества, именно миллионников, я проверял, вскрытых не так и много, их не брал, естественно. Купил всего 28 штук, все боны потратил, на остаток приобрел пару обычных чипов, не хватало на миллионник. Расплатившись с этим посредником, я вернулся в номер. Один планшет со встроенным банковским терминалом продолжал взлом очередного чипа, а второй я ранее снял со взлома, он мне был нужен для проверки чипов перед покупкой. Надо бы еще таких планшетов накупить, штук 10, взлом куда быстрее пойдет, но я все средства потратил. Остатком оплатил работу посредника. Я продал даже свой планетарный комбез, разгрузку, автомат, ходил в зеленом комбезе ручного пошива, моя первая покупка одежды, ремень с револьвером и все, еще баул с вещами и все на этом, остальное продал. Вот так, поставив и второй планшет на взлом, того недоломанного, и собрал пустые чипы. Уже хватало таких пустых, я перенес с них деньги, и подумав, отправил 10,5 миллионов на свой счет в главном банке Содружества. Ну вот, теперь там 42 миллиона с мелочью. Держать их при себе не стоит, а снять со счета дистанционно не получится. Я настроил так, что класть можно, а снимаются деньги только личным присутствием в филиале банка, в любом. Так что, так и так придется на станции побывать. Эти пустые чипы можно продать, Корпоранты их по 1000 бонов за единицу берут, тут у меня на 50 тысяч бонов. Неплохо так, прикуплю еще планшетов со встроенными банковскими терминалами. А пока спим, время 2 часа ночи. Утром позавтракав, вещи я уже собрал, сразу покинул гостиницу. Может, бонов у меня почти и не осталось, но на завтрак хватило. Яичница, глазунья, бутерброды с собой, и отправился к корпорантам. Слежка была, сразу засек. Похоже, не две, а аж 3 группы работают. Ничего, продал чипы, прогулялся до магазина электроники и купил 6 планшетов со встроенными банковскими терминалами. Особо так нагло меня брать пока не желали. Тут меня поймал один из вчерашних покупателей, и мы на его ховере съездили за город к схрону, и тот подтвердил, все принял, остатки суммы мне передал. Я ему ничего больше не должен. Тот высадил меня у другой гостиницы, ею владел тип, который был в ссоре с тем боссом, братом землевладельца. Что я сделал? Деньги теперь есть, оплатил на сутки самый дорогой номер, устроился внутри, и достав те 6 планшетов, они в коробках были, дозарядил, скинул на них нужные программы для взлома, и включил в работу. Теперь у меня 8 планшетов ломало чипы, а сам продолжал писать на планшете администратора программки. Не для принтера древних, тут я возьму всю информацию из своей памяти на станции. Уже обдумал, как это все сделать и перенести на носители. Тут другое, тоже нужное. К вечеру, а обедал я в номере, мне доставили, все 8 чипов были взломаны, порадовав меня 5 миллионами и 300 тысячами. Я сразу новые чипы вставил. Прикинул, сколько осталось, и понял, что денег может и не хватить, нужны еще чипы. Черт, где бы их взять? ХМ, придется вернуться к старому плану, ограбить того босса, что на меня вроде как зуб заимел. Я пока в этом не уверен, все со слов шерифа. Тут я уже 2 сутки, давно бы меня прихватил, но видимо боссу я просто не нужен. В общем, стоит ограбить кого-то из боссов этой свалки. Да пофиг кого, главное, чтобы добыча была. В этом и проблема, нет информации по ним, где кубышки и как все провернуть. Такая информация долго собирается, а потом раз и выполнил ее, а не так на шару, да еще судно отлетает уже через 4 часа. Нет, не получится. 6 планшетов у меня примерно в одно время взломают, там разница невелика, в минутах, а вот 2 других работают в другом временном промежутке. Тут сломали еще 2 чипа, немало, 1,5 миллиона. С теми 5 миллионами я также отправил на счет, пока связь есть, ну и стал готовиться к отходу. Через парадный вход гостиницу не покинешь, нужно через черный. И я продолжал ломать голову, как добыть кредиты. Можно пропустить это судно и сбегать на местную свалку, тайники пошукать, но следующее через 2 недели будет, по времени не успевал прибыть на вольную станцию. Да и не думаю, что местные позволят мне вот так работать, я у них как соринка в глазу, мошка. Прихлопнут. Силы пока за мной нет. Идей по добыче денежных средств много, но по времени не успевал выполнять. Покинуть гостиницу я смог без проблем, и рванул бегом по улочкам в сторону корпорантов. Есть дыра в безумности, через запасной вход проник на территорию космопорта, фиксаторы не работали, я их дистанционно отключил, получив доступ к системе и безопасный коридор, так и добежал до челнока, где спокойно поднялся на борт по трапу, говоря пареньку-пилоту, код 612, садись, указал тот на одно из кресел. Челнок был грузопассажирским, а вот само судно чисто грузовым. Пилот как раз находился в пассажирском салоне, осматривал открытую нишу в полу для личных вещей пассажиров, когда я появился. По этому коду тот меня должен вывести за пределы системы в безопасный космос. Я не первый, кого те вот так вывозит, разве что возраст удивил того, обычно он вывозит людей постарше. Потом не получится использовать этот способ, сменит все, поняв, что их обнаружили, но потом меня уже не будет волновать это, на станции построю истребитель, систему маскировки ему, и смогу посещать эту планету, как и покидать, когда захочу, причем, незаметно. Главное, вскоре на борт поднялось 6, на меня те не обратили внимания, пилот думал я с ними, а те думали, что я с пилотом, тоже код говорили, что на сегодня назначен. Я его ранее озвучил. Понялись на орбиту, перешли на борт судна и уже через 6 часов благополучно ушли в прыжок. Маршрут я знал, на пути будет полупиратская станция, до нее лететь 9 дней, там уже курьер будет ожидать. А 8 планшетов продолжали ломать чипы. По сути, одна надежда на них. Каюту мне выделили одноместную для команды, ее не было, Тут пилот один, универсал, и это хорошо. А вообще не стоит думать, что те корпоранты, что заниматься подобной контрабандой, только и вывозят людей с планеты свалки. Ничуть не бывало. 15 миллионов кредитов содружества за одного, и желательно из сорной травы. Если из зэка, то 30 миллионов. Та шестерка, видимо, набрала нужную сумму, а я на шару проскочил, зная нужный код. Причем не факт, что контрабандисты перекроют этот канал, узнав о зайце. Обо мне. Я имею в виду не факт, что они вообще узнают о зайце. Пилоту пофиг, сколько людей он вывозит, ему сказали код, значит, он его пассажир. Он деньги получает не по головам, а по факту вывоза. Обо мне могут узнать, если случайно промелькнет мой вывоз в разговоре, мол, уже детей вывозит. Тогда да, раскрутит клубок и поймут, что был безбилетник. Вернусь на эту планету, проверю, закрыли канал или нет. Вряд ли закроют, скорее всего, саму безопасность переделают. На стороже будут. Ничего, и ее взломаю. Сам полет, эти 9 дней, прошли в работе, за 3,5 суток остаток чипов миллионников были взломаны. Я сразу подсчитал, не хватает, 1 200 000 не хватало до нужной суммы. Однако у меня было 4 десятка простых чипов, там от 0 до 1 000 000 могло храниться. Сразу их поставил, пошел взлом, тут 3 неполных дня и все были взломаны. К слову, у меня 2 миллионника сгорели, и один простой, а так взлом шел неплохо. Так вот, суммы разные, на одном вообще 600 000. В общем, я с облегчением вздохнул, едва-едва, но хватило. Можно сказать, тютелька в тютельку. 400 000 сверху, но нужная сумма у меня была. Сам я все эти 9 дней занимался написанием программ. Последние 2 дня взлом не шел, все что было взломал. А программы писал для оборудования мнемоскопирования. Как снять свою память я знал, аккуратно, но это именно снятая память. Запись. Ее не активируешь как программу. Мне нужно из нее вырезать нужные схемы и сделать из них не кусок моей памяти, а настоящие работающие программы. Вот и писал программки, что и помогут это сделать. Работа трудоемкая, поэтому я довольно продолжительное время этим занимался. Да почти все свободное время полета. Так и прибыли на станции. Само судно груженное, слитками металлов с заводов, что выплавляли такой металл после расплавки корпусов и разных судовых деталей. Такие суда летают раз в 3 дня, с грузом, но у контрабандистов прикормленные пилоты не все. К слову, все эти пилоты наемные, точнее корпоранты подписали с ними длительный найм. Этот пилот и хозяин судна, именно судно и арендовали. Челнок так и был пристыкован к шлюзу, поэтому мы все прошли на борт, тут и остальные пассажиры сходили, делать им нечего в государствах Содружества. Там сразу поймут, что они беглые, а может и нет, может они сорная трава, тут тоже должны быть полицейские фиксаторы со свежими базами, но я уверен, нас высадят там, где они или сломаны, или их вообще нет, а объяснить, как те сбежали, смогут легко, а построили судно и улетели, таких попыток было множество, так что объяснение вполне в тему, если им не проведут процедуру мнемоскопирования, что скорее всего и будет, опасно контрабандисты работают, скоро прихватит их. Я знаю, когда это произойдет, потому и удивлен, что те так долго продержатся. Скорее всего, те платят кому из высокого начальства и тот их прикрывает. Точно не знаю, и в будущем такой информации не было, это предположение. Курьер уже ожидал в системе, на одной из парковок висел, я связался, выяснял номер парковки. Можно было бы вызвать его к судну, прошел бы шлюзование и оказался на борту, но это след. Для контрабандистов лучше будет, если я сойду на этой станции и затеряюсь. Так что на челноке благополучно добрался до станции, где и сошел на летной палубе. Челнок сразу улетел, я же оплатил технику покупку местной связи, 3 суток хватит. С пилотом курьера я напрямую связывался, не используя местную связь, через планшет. К счастью, дальности связи хватило, видать недалеко где-то висел. Вот так, получив выход на местную связь, я вызвал капсулу такси и полетел к станции гиперсвязи. Возить с собой такие суммы я не хотел, положу на счет, да и по станции покататься нужно, следы замести. Нормально, посетил кабинку оборудования гиперсвязи, 800 кредитов взяли за минуту, ничего, деньги на счету, при мне только 400 000. Что я сделал? Отправил предложение 4 крупным торговцам, что скупаю банковские чипы Содружества, не взломанные и миллионники. Тут наверняка такие есть. сообщил, что, мол, курьер прибудет и заберет. От двух пришло согласие, третий и четвертый не ответили. Так что сначала залетел на местный рынок, целый этаж отдан под торговлю, купил себе игольник и бластер шестого поколения, оборудование защиты от нейроизлучения и два комбизомаломерки, пилотские и инженера, а также маску на лицо. Скупать чипы я буду инкогнито. Тут да, это на планете свалки банковская мафия отследить взлом не сможет, а вот в Содружестве, даже на фронтире, отслеживают таких умников очень плотно и больно бьют по рукам. Такие люди и пропадают, если перешли дорогу банкам Содружества. Иногда показательные акции устраивают. У них свои отряды наемников, и беспредельщики среди них тоже бывают. Так что тут мне нужно быть осторожным. Поэтому нужно поостеречься. Все покупки я убрал в баул, покинул рынок и в закутке сменил имидж, свой комбез ручного пошива в баул, ботинки туда же, а сам надел комбез пилота, маску на лицо, перебежал на другой этаж и вызвал такси, что и доставило меня сначала к одному торговцу, да на нем и закончил. Отпродал мне россыпь этих чипов. Я удивлен, ни одного взломанного. Как же тут бояться наемников от банковских кланов? На все деньги купил 116 штук, а у торговца их под 200 было. Не все удалось, но хоть что-то. Потом капсула такси, та доставила до рынка, там переоделся в уже инженерный комбез, и на пассажирской платформе, с другими пассажирами, долетел до летной палубы. Нанял челнок и добрался до борта курьера. Пилот ждал, я с ним на связи был. Вот только денег оплачивать его работу нет, только аванс дистанционно был выдан. Так что все 8 планшетов уже ломали первые чипы. К счастью, лететь 3 дня, успею взломать. Так и здесь не все просто, летел на другую станцию, тоже полупиратскую, а там купил билет, снова сменив имидж, уже допоздна. Вот так до конца срока осталось 9 дней, когда я прибыл на нужную станцию. На прошлой станции я также посещал кабинку станции гиперсвязи, положил те деньги, что смог скопить, на счет. Да, за 3 суток полета мои планшеты взломали 48 чипов. Оплатить работу курьера было чем, а накопил 32 миллиона 800 тысяч. Как видите, деньги свободные были, поэтому продолжил взлом. Причем я на той станции, задержавшись на 4 дня, потратив 2 миллиона, выкупил у двух торговцев 500 чипов миллионников. Покупал инкогнито, оплачивал дистанционно, дважды курьеров менял, пока на руки не получил кофр с покупками. Так что следующие 12 дней полета также шел взлом. 192 чипа взломал, общая сумма 267 миллионов и 300 тысяч. Теперь есть финансовая подушка, это радовало. Так и прибыл на ПЗ, нашел все-таки как добыть средства. Я долго гонял эти кредиты по разным чипам, это нужно, чтобы не отследили. Там своя хитрая схема, и думаю, отмыл. Тут судно шлюзовалось, из борта судна, старье второго поколения, пассажиров даже не регистрировали, по головам считали, я как малоимущий в кубрике на 80 человек летел, и кубрик был полным, питались своим, пайками, прошел на территорию станции, проверка на входе, тут с этим строго, купил у таможенника абонемент связи, на 3 месяца, думаю, хватит, и зарегистрировался в сети под ником Разрушитель, сразу же вызвав капсулу такси, ХМ, новенькая прилетела, 5-ка, и полетел к самой дорогой гостинице на станции, но не в секторе жителей станции, я не зарегистрирован как владелец, пока туда доступа у меня нет. Был я в стареньком потертом комбезе техника, тоже маломерка. Маркировка, летел на судне, где будущих шахтеров перевозили с какой-то отсталой планеты, что не входило в Содружество. Дикие люди, чуть дважды не ограбили, точнее ограбили, в результате 3 трупа, и я вернул вещи. Оружие у меня тоже отобрали, навалившись, но не все, осталась скрытая единица, а игольником я пользовался хорошо, а тут в капсуле такси переоделся в новенький комбез администратора, и тот быстро подогнулся по фигуре, так что встретили меня нормально, заселили, я оставил вещи в сейфе и по коду связи с владельцами вышел на них, сообщив, что прибыл покупатель по их лоту, дав свой контакт, вышел письмом, не видя связь, а те вскоре, минут через 15, как раз через видеосвязь вышли на меня оба, так что я через планшет подключил обоих, вместе будем общаться. Те, конечно, удивились, увидев пацана, но ничего не сказали. Вот что мне нравится на фронтире, тут нет социальных служб, заботишься сам о себе. Поэтому мог купить часть станции, оформив на себя. В каком государстве Содружества тут же бы меня упекли в приют, а моим имуществом распоряжалась мэрия. Выделили бы человека для управления, но управлять можно по-разному. В свой карман, или развалить и выкупить в собственность, рейдерский захват. Все законно. Тут на фронтире много кто из содружества вкладывал деньги, покупал или арендовал, и на своих детей оформлял, включая малолеток. Так что такое не удивляло. Удивило их больше то, что я сам звонил, а не тот, кто в действительности покупал сектор. То, что я это делаю на самом деле, похоже, не верили оба. Я их не разубеждал. Даже подтвердил, что работаю от дяди. Это его покупка. Так что те теперь убеждены, что я подставное лицо. Оба владельца станции явно торопились с продажей. Я знал почему. А арендаторы? Аренда-то действительно, а сектор нерабочий. Там имущество все, а попасть нельзя. Все перекрыто боевыми дроидами. Вот те и наседали на владельцев, чтобы те ввели в строй сектор как можно быстрее. У тех, видимо, денег не было. А это довольно дорогостоящий ремонт, решили продать. Попали на мое заинтересованное лицо, и вот желали скинуть проблемы на меня как можно быстрее, чтобы уже я с арендаторами разбирался. По примерным прикладкам их спецов, единственного станционного инженера на станции, ремонт затянется на год, если один будет работать. Спасательные службы из сектора, сразу после взрыва эвакуировали выживших, тела погибших тоже, мародерства те не допустили, сектор перекрыли, под охраной, теперь это будут мои проблемы. Сообщив, где я поселился, дождался, когда за мной пришлют платформу, и забрался внутрь. А внутри салон представительского класса, видимо, кто-то свою личную прислал, с живым пилотом, и так меня довезли до административного модуля. То, что я без сопровождения не обратили внимания, видимо, решили, что у меня хватает полномочий вести переговоры самостоятельно. Из владельцев на станции, как оказалось, был только один, двое других проживали в содружестве, в разных государствах, и находились тут дистанционно. Я поторговался, те явно хотели сбросить проблемный сектор, бонусы это бонусы, но тут как стена, все трое категорически против. Ладно, хоть это получу, тут и адвокат мой прибыл. Станция крупная, тут только постоянных жителей 740 тысяч, плюс около миллиона, что тут бывают временами и живут недолго. Так что адвокатские конторы, адвокаты имели все сертификаты по стандартам содружества, тут были. Самые такие крутые конторы это те, что представляют владельцев, я нашел еще одну, отличные отзывы, и предложил войти в элиту, представлять четвертого будущего владельца станции. Сразу получил согласие, еще в номере был подписан договор и вот прибыл их представитель. Дальше рутина, провели все договоры, сначала адвокат, потом я, нашлось три пункта, что мне не понравились, заставил переделывать. Обновленные контракты уже удовлетворили, так что подписали. Потом совместно поехали в филиал главного банка Содружества на станции, там я перевел обоим владельцам нужные суммы, после этого в диспетчерский модуль станции, где и произошла официальная привязка меня как нового владельца части станции. Описывать легко. Но 6 часов на все было потрачено. Вымотался в конец. Оплатил не со счета, а с банковских чипов. Счет – это мое МЗ, финансовая подушка на черный день. Остальные деньги положил на новый счет, привязка по ДНК. Тут стоит отметить, что тот анонимный счет, где деньги я по коду могу получать, им смогу пользоваться, свободно, а вот этот личностный, открытый на имя Клима Ворона, с привязкой ДНК, нет, до 16 лет не смогу. Политика банк к несовершеннолетним, так что на анонимном счету 100 миллионов, я округлил, на личном 200 миллионов, чипы продолжаю ломать, пока копится. Однако это все было не конец, как новому владельцу мне прислали все копии договоров и контрактов от арендаторов, а в моем секторе ранее проживало порядка 160 тысяч человек, 17 тысяч погибло во время взрыва, в погибшие записали и те 1500, что испарились во время подрыва. Странного подрыва. От взрыва реакторов взрывная волна идет все стороны, мячиком, а тут как конусом вглубь станции. Хорошо, склады и доки больше пострадали, жилые этажи не так. Спасло многих то, что комбизы со встроенными скафандрами носили, там и спасатели вытащили, только жить тем, кто арендовал помещения и квартиры, нигде. Ютятся в снятых ангарах, кто при деньгах в гостиницах или в свободных квартирах в других секторах, и все наседали на этих двоих владельцев, но теперь это моя забота. Время на станции 2 часа ночи, а что, тут круглосуточно многое работало. так что появлению четвертого владельца ночь не мешала. На станции были свои новости, территориальные, включая новостные каналы ближайших государств. Их через станцию гиперсвязи транслировали, естественно, сразу стало известно, что тот поврежденный сектор сменил владельца. Меня предупредили, что так будет, так что со своим представителем из адвокатской конторы я встал у входа в диспетчерский модуль, где ожидали представители прессы, не так и много их было, новости сетевые в основном, но журналисты все же были, полтора десятка, для станции вполне неплохо. Пора пообщаться, жители сектора хотели видеть нового хозяина, и главное получить ответ, когда, да, когда наконец сектор будет восстановлен и те смогу вернуться в свои дома. Некоторые семьи своими домами называли ремонтные доки, малые или средние. Мы встали перед представителями прессы, и я сказал, не будем тянуть время, уже поздно, я устал. Завтра назначим официальную встречу с прессой, когда, решите с моим представителем, а сейчас кратко сообщу. Меня зовут Клим Ворон, я представитель владельца поврежденного сектора станции. Ремонт сектора начнется через 2 недели, сразу как прибудет оборудование. Займет оно 2 месяца. Примерно через 3 месяца сектор будет полностью введен в эксплуатацию и арендаторы вернутся к своему имуществу. Девушка с броской внешностью, над которой летало 4 новостных дрона, тут же вклинилась в мою речь. Простите, Нур Ворон, Беллаок, свободная пресса ПЗ. Но главный инженер станции сообщил, что ремонт займет не меньше года. Если 5 инженеров, полгода. Я уважаю немалый опыт главного инженера, но мой дядя из центральных миров, там уже другие технологии. Это дорогое удовольствие, но дядя может себе позволить такие траты. 3 месяца это крайний срок, сектор будет восстановлен раньше. На этом все, прошу прощения. Мы устроились с адвокатом в салоне капсулы такси, все, хочу с комфортом летать, надо покупать свое транспортное средство, и полетели к гостинице, общаясь на ходу. Кстати, стоит описать, что я приобрел, помимо тех 2 бонусов, их еще нужно посетить и сменить коды. В ангаре как раз размещу 3D-принтеры древних, как их сделаю, а в сектор входило 36 модулей, из них 12 на обшивке, там и 2 летные палубы, сейчас закрытые, и ремонтные доки, всего 25 средних и 75 малых, включая 2 больших шлюзовых, что могут принять малые корабли и на платформе по большим коридорам доставить к складам или ангарам. Не все корабельные техники имели доки с выходом наружу, использовали такие шлюзовые и ангары. Весь сектор пронизывали коридоры, лифтовые шахты, на перекрестках было кафе, там их хозяева арендовали помещения у владельцев, теперь у меня всего 42 отдельных кафе, 16 баров, последние в основном у доков и ангаров. Также было 46 средних ангаров, 116 малых ангаров, 22 средних склада, 102 малых, 2 жилых модуля с квартирами, 1 деловым центром и парками развлечений. На станции было 2 офиса такси, один теперь мой. В малом ангаре склад хранения капсул такси, в соседнем малом работал техник, что их в порядке держал, проводя обслуживание. Капсулы автоматические, без пилотов. Часть капсул оказались вне заблокированного сектора, надо решить вопрос насчет них, хотя уверен, что те, считай, потеряны. Сейчас в моем секторе вакуум, нужно ремонтировать. Этот сектор не сильно пострадал, но тоже ремонта требует. В принципе, это все мое новое имущество. И да, все договоры аренды, что на меня переписали, заморожены с момента взрыва. Платить арендаторы продолжат, когда вернутся в сектор. Так что тянуть не стоит, а пока спать. Да, боевые дроиды, что охраняют сектор от мародеров, принадлежат одному из владельцев, личные, я с ним на 2 недели подписал договор, чтобы и дальше охраняли, а там уже своими заменю, боевыми дроидами древних, но замаскированными под местных. Также узнал, почему оба владельца станции так жаждали продать этот сектор, но об этом позже. Утром, сразу после завтрака я занялся делами, нечего медлить. На меня и адвокат вышел. Копии всех контрактов я ему отправил, чтобы Искин его конторы их проверил и поискал проблемные места. Мало ли какие там подставы. Я пока не продлевал эти контракты своей виртуальной подписью, не брал на себя ответственность. Надо проверить. Мне известно, почему прошлые хозяева этого сектора так торопились с продажей. Или ремонт, или выплаты по страховке и возвращение денег по этим контрактам. Суммы где-то одинаковые получились. Вот те и скинули геморрой, как они думали, На голову моего дяди. Ну на мою, я тут один, можно не шельмовать. По срокам я успевал, так что для меня проблем нет. Адвокат сообщил, что контракты проверяются, нашли несколько, что настораживали, сейчас их специалисты изучали, выясняя, выжили ли арендаторы. Пообщаются с ними, если да. Тот уточнял время общения с прессой. Сообщил ему, что в 7 вечера нормально, пусть готовится. А сам работал. Что я сделал первым делом. Теперь я личность непростая и без охраны ходить не могу. Лихих людей тут на вольной станции хватает. Вопрос решится, как дроиды древних будут, а сейчас мне нужны телохранители. На станции были разные конторы наемников. Парочка представляли услуги телохранителей. Через адвоката вышел на одну, тот рекомендовал их, и нанял 6 телохранителей с бронированной пассажирской платформой. Контракт подписан на 3 месяца, пусть подзаработают ребята, уже вылетели к гостинице, возьмут меня под охрану, как ее покину. В номер входить не станут, но в коридоре пост будет. С администратором гостиницы я уже пообщался, тот дал добро. Такое не в первый раз. Вот теперь самое главное, стал искать в продаже оборудование мнемоскопирования и промышленные 3D принтеры Содружества. Мне нужны местные, чтобы из них сделать принтеры древних. Нашел А6, поставил бронь на 2 шестого поколения одной модели, продавались со всеми расходниками. По мнемоскопированию, к сожалению, в продаже такого оборудования нет, но имеется возможность взять его в аренду, что меня также вполне устроило. Я тут же сделал заказ, оборудование доставит в номер. Оплатил аренду на сутки, охрану предупредил, те встретят курьера. Кстати, 200 тысяч перевел хозяину оборудование, как страховка, чтобы то не пропало. Деньги вернут, как я оборудование отправлю обратно. После этого купил медицинский эскин и отдельно программы СБ, а как раз для работы с записями памяти, эскин на тележке, мобильный, имеет батареи, но можно подключать к обычной сети номера, удобно. Также купил эскин администратора, где-то же мне нужно хранить копии контрактов и другую информацию. На планшете не смогу, объемы памяти не те, мне выделили часть резервов на эскинах станции, они мои навсегда, как раз те самые 20% мощности, но и отдельные нужно иметь. Эскины шестого поколения, считай контрабанда, их доставят в мой ангар. Потом заказал доставку 2 планшетов 7-го поколения, не знаю откуда они тут, но мне нравилась скорость их работы, один планшет администратора, другой технический. Их быстро доставили, я уже вскоре осваивался с ними. Тут доставили оборудование мнемоскопирования, принял его, все точно, курьер отбыл, а я прокатился к ангару. Поменял коды и начал принимать заказы, оплачивая на месте, так что принтеры и эскины были тут. Подождал около часа, пока нанятый техник со своим оборудованием установит принтеры и эскин, и подключит их к энергошинам. Принтеры я пока отключил, а вот эскин администратора приписал к своему новенькому планшету администратору, все на него скинул и теперь тот работал, но к сети станции я его не подключал. Сначала почищу от закладок все, а там видно будет. С собой только медицинский забрал, когда ангар покинул. Охрана высший шик работала, я их почти не замечал, но те действительно работали. После посетил и небольшой модуль с квартирами, что получил в качестве бонуса. А там обычный малый ангар превратили в жилый модуль, даже бар и кафе были. Интересная задумка. Часть жильцов были из тех, что потеряли все в моем секторе, пришлось пообщаться, опознали, видимо видели повторные передачи с моей речью. Так что успокоил, скоро вернутся в свои дома. Вернувшись в номер гостиницы, пообедал, мне в номер доставили. Время обеда было, я занялся оборудованием мнемоскопирования, все подключил, поработал с эскином, подтирая закладки, ну и провел процедуру снятия. Почистил память оборудования и успел вернуть хозяину, тот залог тоже вернул, и работал со своей памятью. Найдя нужные участки, эскин здорово помогал, думаю тут не неделю, как я предполагал, 2-3 дня и будут программы, дальше уже будут работать принтеры. Вот тут и время конференции подошло. Съездил, час пообщались, немало народу в зале было из моих арендаторов, отвечал на их вопросы. По поводу, что за оборудование будет проводить ремонт, сообщил, что это закрытая информация. В принципе, на этом все. А потом пообщался с адвокатом. Немало арендаторов погибло, я и попросил выяснить, кто именно, и есть ли у них наследники. Если нет, то аренда, считай, прервана, и это оборудование подвисло. Я как восстановлю или снова дам арендовать? Тут 40 человек на место, кто кто желает получить доки в аренду, или сам займусь, наняв своих людей. Вон в жилых модулях два медцентра было, по одному в каждом, один частный, другой теперь мой, наемные работники там работали, те пока в ожидании, получат старое место или нет, подрабатывают кто где, чтобы было на что жить. Четвертое поколение. Хочу на шестое поколение заменить. Что ж, работаем. Мой истребитель под режимом маскировки аккуратно опускался на поверхность планеты свалки, которую я покинул как раз ровно полгода назад. Все, что задумал, я выполнил. У меня стоит военная аварийная нейросеть восьмого поколения. Смог заказать и получить. Контрабанда из центральных миров. Почти миллион мне встало. 2 миллиона. 2 заказал. Вторая со мной в чемоданчике. Та уже 2 месяца как стоит. С шестым поколением из империев на небо и земля. Не сравнить. Такая ощутимая разница. С нейросетью работы шли куда быстрее. Хотя на тот момент я уже все закончил. И арендаторы обживали восстановленный сектор. А да, тут есть что рассказать. 4 дня. Дважды проверял, закончил с программами, сам удивлен, но все же получалась задумка вывести программы из своей памяти. Дальше принтеры Содружества работали над созданием 3D-принтеров древних, собрал их из готовых блоков. Те напечатали сначала боевиков, 2 сотни, но те имели режим маскировки и приняли вид дроидов 6-го поколения Содружества, охранные и боевые класса штурмовик. Так что бывший владелец вывел своих дроидов, и мои взяли все под контроль. Ими управлял Искин древних, он был следующим после боевиков. Он и не давал изучать, что я делал и как шло вставление, а желающих взглянуть хватало, включая главного инженера станции, что потребовал, чтобы его пустили, и тот наблюдал, мол, он ответственен. Послал его, и тот сказал, что снимает этот сектор с инженерного обслуживания, теперь все сами. Напугал прям. Я да сразу оформил все официально, сняв сектор с инженерного баланса. Кроме Искина охраны я сделал еще 2 и ввел все нужные программы. Моя память буквально клондайк. 1 администратор, в моем секторе управлять будет, 2 технический. Именно технический, когда я напечатал 5 десятков промышленных дроидов древних. Получив полные схемы этого сектора, каким он раньше был, то тот начал работы по восстановлению. Я там только следил. Этот же Искин будет обслуживать сектор, поэтому инженеры станции мне и не нужны.